мешок с бобами и кит превратились в ходячую трагедию. Кит сравнивал свое положение с положением Синдбада-морехода, у которого на шее сидел старик. И это называлось прогулкой достойной мужчины. Сравнительно с таким путешествием служба у О'Хара была блаженством. Снова и снова приходила ему на ум заманчивая идея кинуть мешок с бобами в кусты, потихоньку улизнуть обратно на берег, сесть на пароход и вернуться в цивилизованный мир. Но кит не бросил мешка и не убежал. Где-то в глубине его души жила непоколебимая твердость. Он упрямо повторял самому себе, что все доступное другим мужчинам должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Отдыхая, он с завистью смотрел на индейцев с крепкими, как у мулов, ногами, тащивших ноши вдвое тяжелее. Без отдыха шли и шли они вперед, и кит удивлялся их уверенности и спокойствию. Кит сидел на земле, громко ругался, ругаться во время ходьбы у него не было сил, и боролся с соблазном удрать в Сан-Франциско. Миля, которую нужно было пройти с грузом, не была еще пройдена, а уж его злость сменилась слезами. Это были слезы бессилия и отвращения к самому себе. Никогда еще ни один человек не чувствовал себя до такой степени побежденным. Когда последняя миля была уже на исходе, он, собрав остаток сил, кое-как дотащился до места стоянки и упал ничком с поклажей на спине. Это не убило его, но прежде чем встать, он 15 минут пролежал неподвижно, не в силах пошевелиться, не в силах расстегнуть ремни и снять с себя тяжелый мешок. У него началась рвота. В таком положении нашел его Робби, которого тоже мучила тошнота. Сознание, что Робби испытывает те же муки, что и он, придало киту силы. «Другие могут, значит, можем и мы», — сказал ему кит, хотя в глубине души его терзало сомнение, не бахвальство ли это. Глава 4. «Мне 27 лет». «И я мужчина», — много раз повторял себе кит в течение следующих дней. Он нуждался в этом напоминании. К концу недели он научился ежедневно перетаскивать 800 фунтов на милю вперед, но зато потерял 15 фунтов собственного веса. Щеки у него ввалились, тело и ум утратили гибкость. Он больше не шел, а тащился. Даже возвращаясь за поклажей налегке, он еле волочил ноги. Кит превратился во вьючное животное. Он нередко засыпал во время еды, и сон у него был крепок, как у животного. Иногда, впрочем, он просыпался с криком от судороги, сводившей ему ноги. Все тело болело и ныло. Ступни были покрыты пузырями, а когда путникам пришлось сделать 2 мили по острым камням Дайской долины, ноги кита покрылись сплошными ранами. Эти 2 мили должны были стать 38 милями. Кит умывался не чаще 1 раза в день. Ногтей он не чистил. Они потрескались, обросли заусенцами и были постоянно грязны.